Я расскажу одну историю, связанную с Господом Джаганнатхой. И тем временем подумайте о каких-то вопросах, которые у вас есть. Небольшая история. Практически каждый день в храме проходят какие-то особые ритуалы или церемонии. И, как правило, эти церемонии связаны с долгой историей этого храма и с лилами, которые проводил Господь Джаганнатха с разными преданными. И на пятый день светлой половины месяца Мага Господа Джаганнатху одевают в одеяние из лотосов. Каждый вечер его переодевают в так называемую Бада-Шрингар-Вешу. На него надевают большой тюрбан, и на материи этого тюрбана написаны стихи из Гиты Говинды. Потому что считается, что по ночам Джаганнатх убегает в сад и встречается там со Шримати Радхарани. Днем он живет со своими законными женами, с Лакшми Деви, но по ночам у него свои дела. И чтобы подготовить его к этому должным образом, его одевают в соответствующие одежды, наряжают в соответствующий наряд. И считается, кстати говоря, что он в самом добром расположении духа находится в это время. Потому что он предвкушает скорую встречу со своими возлюбленными. Поэтому любой человек, который поздно вечером приходит и просит у него что-то, он в торопях все исполняет. Лишь бы отстали. Так вот, в пятый день светлой половины месяца Мага, вечером, когда его наряжают в Бада-Шрингар-Вешу, его обязательно одевают, украшают лотосами. И с этим связана одна любопытная история с этой традицией. Где-то, когда это было? Это было примерно еще до Господа Чайтаньи, когда Арисой правили цари династии Ганга. Чода Гангадев построил этот храм, и цари из этой династии, они в течение долгого времени правили Арисой. И у них был могущественный раджа-гуру, пандит, ученый. И все его знали. Он пользовался огромным уважением здесь, в Арисе. Но в какой-то момент он решил отказаться от всего. Отрекся от мира, принял саньясу. И ушел и стал жить где-то в уединенном ашраме, далеко отсюда, в горах. Совершал там суровую аскезу, и много-много лет прошло, так что о нем забыли полностью. Никто не знал, где он, что он делает, что с ним случилось. Его ученики по-прежнему правили этим царством, а он жил в безвестности и занимался баджаном Джаганнатха. В один прекрасный момент Джаганнат стал приходить к нему каждый день во сне и требовать, чтобы он пришел сюда. И как тот не спорил с ним, не говорил, что зачем мне приходить, ты в конце концов находишься всюду, зачем мне нужно идти куда-то далеко, я уже старый человек. Джаганнат просил его. Джаганнат говорил, неужели ты не соскучился по мне? Сколько лет мы не виделись с тобой, прошло уже больше 15 лет, я не видел тебя, приди ко мне, приди ко мне, приди ко мне. А у него в сердце что-то было, что подсказывало ему, что Джаганнат хочет сыграть с ним в шутку. И он долго не соглашался. Он думал, я приду, и что-нибудь наверняка случится. Сердце его не обмануло. Но Джаганнат настоял на своем. Он говорил, ты должен прийти. И в конце концов он согласился. Он отправился в долгий путь. Нужно было идти больше недели пешком. Он отправился в долгий путь. И всю дорогу у него внутри шла борьба. С одной стороны, он слышал голос Джаганнатха, который говорил ему, приди ко мне, я соскучился по тебе. С другой стороны, он думал, Джаганнат кто? Кришна. Можно Кришне верить на слово или нет? Нельзя. Я приду, и что-нибудь он со мной сделает. Что-то случится. В конце концов, он уже подходил к Пури. Оставалось 2 дня пути. Он с облегчением вздохнул, подумал, что скоро я увижу его. И когда он шел по дороге, вдруг он услышал запах лотоса. Отчетливый, ясный. Он подумал, я долго не виделся с Джаганнатхом, я должен принести ему что-то. Забрался в этот пруд, из которого исходил этот запах. И там были сотни лотосов. Он взял корзину большую, наполнил ее целиком. Изгибаясь под тяжестью, ему было в то время уже больше 90 лет. Изгибаясь под тяжестью этой корзины, он пошел и прошел последние 2 дня сюда, до Пури, накрыв корзину влажной тканью. Шел на свидание со своим возлюбленным. Он взлетел по лестнице, отделявшей низ храма от входа, 22 ступеньки. Быстро взлетел и увидел панду Пуджари, который сидел на лестнице. Он поставил перед ним корзину и сказал: «Я принес это для моего Господа. Он хочет встретиться со мной. Пожалуйста, пойди и сделай для него украшение». Панду открыл корзину и стал орать на него: «Негодяй, неужели ты не знаешь, что Господу можно приносить только самые свежие и самые лучшие? Ты принес вялые цветы. Кому нужны твои вялые цветы? Господь не нуждается в твоих дурацких цветах, которые ты притащил непонятно откуда. Пошел вон отсюда, негодяй!» Бедный человек подумал: «Я так и знал. Именно этого я и ожидал». Он ждал, когда Господь вмешается. Потому что, в конце концов, он нес это для него. Он ждал, когда раздастся голос, когда молния ударит в этого негодяя. Когда Джаганат скажет: «Я хочу эти лотосы». Он смотрел на его глаза. Джаганат равнодушно пялился на него. Смотрел на него и на всех остальных совершенно одинаковым взглядом. И всем улыбался. Внутри стал обращаться к нему. Он говорил: «Это несправедливо. Мне 90 лет. Почти 10 дней я шел от своих гор, я принес тебе что-то, и ты не принимаешь это. Когда Судама Випра пришел с горсточкой риса, ты принял. Ты погнался за ним, ты отобрал у него этот рис. А у меня ты не принимаешь лотосы, которые 2 дня тому назад хорошо пахли». Ничего не случалось. Ровным счетом ничего не происходило. Он ждал чуда. Он ждал, что Господь ответит ему, но Господь молчал. Господь, в конце концов, деревянный. Он стал думать: может, его нет? Может быть, это ошибка, недоразумение, непонятно что. Но в какой-то момент решимость пробудилась его в сердце. Он сказал: «Ты обещал Бхагавад-гите. Патрам пушпам палам таям яме бхактя праять хати. Если кто-то предложит мне цветок, листок, или плод, или немного воды, я съем это, я приму это. Ты должен принять это». Он взял свою корзину, он спустился на 22 ступени вниз. Он встал перед Симхадваром. Он поставил корзину на землю, он накрыл ее тканью, чтобы никто не видел, и начал молиться. И в молитвах своих он говорил Джаганнату: «Джаганнат, ты должен принять эти лотосы. Я не уйду отсюда до тех пор, пока ты не примешь эти лотосы». Молился день. Ничего не случилось. Люди приходили, уходили. Пуджари смеялись над ним. Этот севака, который выгнал его, показывал на него пальцами и говорил: «Негодяй какой-то, пришел с вялыми лотосами и хочет, чтобы Господь принял». Прошел другой день, третий день, четвертый день. Он стоял и молился. Прошла целая неделя. Целую неделю он не спал, не ел, он молился Господу Джаганнату. Вдруг ранним утром, на 8-й день или на 7-й день, я не помню точно, толпа, которая шла туда, стала принюхиваться. «Откуда это пахнет? Откуда это пахнет? Откуда это пахнет?» И этот человек, его звали Манохар, он тоже почувствовал запах. Это был тот самый запах, который остановил его по дороге в Пури. Он снял ткань. Корзина была полна свежими, благоухающими лотосами. Он посмотрел на Господа Джаганнату и сказал: «Я знал, что ты это сделаешь». Он взял свою корзину, торжествующе поставил ее перед Пуджари и сказал: «Теперь ты должен предложить эти лотосы моему Господу». Он их принял. И главный Пуджари сам сошел оттуда и стал извиняться, стал просить прощения. К тому времени уже всем было известно, что какой-то сумасшедший совершает аскезу. Так терпение и преданность бахты победили Господа Тибананда. Маленькая история. И в честь этого пятый день светлой половины месяца Мака Господа Джаганнатха украшают лотосы. Это маленькая история, но она содержит в себе очень важный урок, что Господь Джаганнатха не торопится открывать себя нам. Он легко дает все остальное. Бхакти он дает не сразу. Но если человек исполнен решимости, нет никаких сомнений в том, что в конце концов Кришна даст бхакти и пролет милость. Джаганнат Баладев Субхадра Майки. Джай! Шри Пурушоттама Дхамаки. Вот это маленькая история сегодня, чтобы подумать. Какие-то вопросы было ли главной причиной того, что Господь Чайтанья поселился в Пуре, просьба его матери? Это была внешняя причина и очень важная причина. Шачимата попросила его: ты уходишь отсюда. Если ты уйдешь далеко, я не буду знать о тебе ничего. Ну, Пури поблизости. Каждый год преданные будут приходить и рассказывать про тебя. И Господь Чайтанья пообещал мне это. Но помимо этого, много других причин было, почему Господь Чайтанья поселился здесь. Если говорить о каких-то внутренних причинах, почему он пришел именно сюда, то в сущности, как лила, Господь Чайтанья не мог сразу пойти во Вриндаван. Мы знаем, что он много раз пытался пойти во Вриндаван, но у него ничего не получалось. Почему? Он не был готов. Мы с вами готовы. Он не был готов. На самом деле, Господь Чайтанья — это Кришна. Он пришел сюда на землю для того, чтобы понять, что испытывает его преданный, прежде всего Шримати Радхарани, когда поклоняется ему, служит ему, чтобы почувствовать вкус ее любви. Но ему нужно было научиться этой любви. Во Вриндаване нет времени для обучения. Вриндаван — это место встречи. Так, Вриндаван — это место, где преобладает одна эмоция. Эмоция счастья, встречи с Кришной. И эта встреча с Кришной подразумевает понимание того, что я буду делать, когда я встречусь с Кришной. Если бы Кришна сейчас появился перед нами, знали бы мы, что с ним делать? Что бы вы сделали? На моем Вишну Падаю Кришна просто. Господь Чайтанья пришел сюда для того, чтобы научиться этому чувству. И здесь, в отличие от Вриндавана, преобладает состояние разлуки. Кришна испытывает разлуку с Гопи. И иногда они приходят сюда, чтобы забрать его. И Гопи тоже чувствуют здесь разлуку с Кришной. И Господь Чайтанья учился здесь этому. Много других причин можно назвать, почему именно Джаганнатха Пури. Но в конечном счете мы также должны понимать, что для великого преданного нет разницы. Для Господа Чайтанья не было разницы. Когда он выходил на берег океана, океан был Ямуны для него. Много раз он падал в обморок, потому что думал, что это воды Ямуны, которые текут. Когда он подходил к храму Тота Гопинатха, ему казалось, что это Говардхан. В этой связи был написан «Нектар наставления». Господь Чайтанья принял океан за Ямуну, Чатака Парвату Загавардхану. И он сел и стал давать наставления, начиная с самого первого стиха «Нектар наставлений». И Рупа Госвами записал эти наставления один к одному, как они зашли из уст Господа Чайтаньи. Для него не было разницы. Рада Кунда для него здесь, все остальные места здесь. -то. На самом деле нет разницы между Джаганатхой, Пури и Вриндаваном в каком-то смысле, в высшем смысле этого слова. Кроме того, Баладева Видьябхушана цитирует этот знаменитый стих из Падма Пураны, которого нет почему-то в Падма Пуране, в тех изданиях Падма Пураны, которые сохранились до наших дней. Но тем не менее этот стих сохранился в Писании Госвами, где говорится, что Уткале Пурушоттама, что это культура поклонения или бхакти распространится отсюда, из Уткала Пурушоттама, из Пурушоттама Кшетри. Ну, есть другие переводы этого стиха, можно перевести это по-другому, но этот перевод тоже вполне логичный. Так что он пришел сюда для того, чтобы объявить, что он пришел не только в Бенгалию, не только в Орису, он пришел для всего мира. Джаганнатха Пури – это особое место, потому что здесь Господь находится в форме Джаганнатха. Джаганнат значит что? Значит кто? Господь Вселенной, Господь всего мира. Джаганнатха Пури – это место универсальной религии. Это место, которое принимает все и в конечном счете возвышает человека до уровня высшего проявления религии или высшего проявления чувств. И поэтому Господь Чайтанья пришел сюда, в место, которое принимает всех и которое одновременно учит самому высшему. И он пришел сюда, чтобы отсюда движение сознания Кришны распространилось по всему миру. Но это тоже одна из причин, почему он находился здесь. О, вы были сегодня в Алаланатхе? А вы зашли туда внутрь? Алаланатха это искаженная форма Альварнатха. В свое время последователи Шри Сампрадая переселились сюда с юга. И Альвары, основатели Шри Сампрадая, проповедовали эту спонтанную преданность. Хотя в основном на юге поклоняются Вишне в четырехрукой форме. И когда Альвары переселились, они принесли с собой эту четырехрукую форму Вишну. И установили там этого Алаланатха или Альварнатха. Так, теперь есть знаменитая лила о том, как Кришна однажды решил спрятаться от гопи. Кришна и гопи играли в прятки. Кто-то из вас играл в прятки когда-то? Кто-то прячется, другие ищут. Кришна прятался, гопи должны были его искать. Это обычная ситуация. Кришна все время прячется, все остальные его ищут. Проблема в том, что от Кришны исходил особый запах, который разносился на многие метры. И найти его было легко по запаху. Гопи просто принюхивались и сразу же находили. Прятался там, тут, в пещерах, в кустах, его сразу же находили. Неинтересно было. Тогда Кришна подумал, дай-ка я спрячусь в форму четырехрукого Вишну, тогда они меня точно не найдут. В конце концов, от Вишны исходит тот же самый запах. Он принял четырехрукую форму. Обычно во Вриндаване у него только две руки. Ему очень трудно с четырьмя руками там находиться. В конце концов, четыре руки – это достаточно неудобная конструкция. С четырьмя руками можно только на троне сидеть. А во Вриндаване у Кришны много дел. Ему нужно то сделать, пятое, десятое, ему не до этого. Но ради особой лилы он принял форму Вишны и сел с четырьмя руками. Гопи пришли на запах. И не увидели Кришну, они увидели Нараяну. Гопи поклонились Нараяне и сказали: дорогой Нараяна, не видел ли ты, где Кришна? Мы его ищем. Кришна закатил глаза и сказал: не видел. Но ему очень понравилось то, что они не обратили на него внимания. Но самое интересное произошло позже, когда Шримати Радхарани подошла к нему и посмотрела на него. И когда она посмотрела на него, он с удивлением обнаружил, что две руки куда-то пропали. И остались две его естественных. И Шримати Радхарани закричал: я его нашла, я его нашла. На самом деле это особое качество Шримати Радхарани. Одно из имен Шримати Радхарани, Кришнадас Кавираджа Госвами, пишет, что ее зовут Кришнамаи. Кришнамаи буквально значит то, кто создан из Кришны. Маи – это материал, из которого создан кто-то. Кришнамаи значит, ее сознание пронизано Кришной. И она обладает особым свойством. Куда бы она ни посмотрела, Кришна появляется оттуда. Естественно, он появился из четырех рук в Нараяне. И Господь Чайтанья отправлялся туда, за 22 километра отсюда, где находится Алаланат, во время церемонии Анувасары. Каждый год после Снана Пурнима. А Снана Пурнима – это день рождения Господа Джаганнатха. Пурнима месяца Джешта – это тот день, когда Господь Джаганнатха был установлен здесь, в этом храме. И его в честь его дня рождения омывают огромным количеством воды. И до этого он еще катается на лодке. И в конце концов он простужается страшно. Его заводят во внутренний покой. У него температура. Причем это нисколько не преувеличение. Мне рассказывал об этом Шрила Радханатх Махарадж, которому рассказывал человек, который померил температуру Господу Джаганнатху. Это некий доктор Алуа, который очень знаменит в Индии. Он является трасти многих храмов, в том числе и храма Джаганнатха. Ему позволяется то, что не позволяется никому. Обычно в это время Господа Джаганнатха заводят во внутренний покой, ему могут служить только потомки шабаров, потомки Вишвавасу, дайты. Эти дайты служат ему там. Но этот доктор Алуа, пользуясь своим ливьянием, уговорил дайты, ему сказали, который служил Господу Джаганнатху. Ему сказали: это нельзя, это невозможно. Он сказал: я понимаю, что невозможно, но, может быть, можно. Ему сказали: ну ладно. Так, это Индия, в конце концов. Тут все невозможно, но все можно. Ночью поздно его провели. И он увидел Джаганнатху во внутренних покоях. Обычно в этот момент его подкрашивают, подновляют, но внешне всем говорят, что он болеет. И этот севака сказал, что Джаганнат сейчас очень болен, и поэтому, в общем-то, он находится тут. Тот сказал: ну да, бава. Он говорит: какая бава? Это не бава, болен Джаганнат. Тот говорит: ну понятно, что болен, я понимаю, это бава. Он говорит: да не бава, болен он. Он говорит: я понимаю, что болен, понятно, это же бава ваша, да? Говорит: не баба, он болен. Если ты не веришь, потрогай ему на лоб, положи руку. И он положил руку на лоб деревянному Джаганнатху, и отдернул руку. У него чуть было волдырь не появился. Сказал, что Джаганнат был горячий. Я никогда не ожидал. Я потом дотронулся еще раз, чтобы почувствовать, может быть, мне почудилось это, дотронулся еще раз. И он понял, что Джаганнат действительно болен. Он заводит туда, в эти внутренние покои, две недели его не показывают. Я ошибся, на самом деле Снана Пурнима после этого начинается. В это время к нему никого не пускают. И Господь Чайтанья в разлуке с Господом уходил туда, на юг, по побережью океана, к Алаланатху, и представал перед Вишну. И видел Кришну в четырехрукой формы. И он обращался к нему в этом настроении гопи, от которых Кришна спрятался в виде Вишны. И он разговаривал с ним и говорил: «Я же знаю, ты же Враджендра Нандан. Я знаю, ты не спрячешься от меня. Сколько бы рук ты ни показывал, я знаю это. И экстаз его достигал максимальной точки. На самом деле нигде в Джаганнатхапуре нету отпечатков стоп Господа Чайтаньи. Только около колонны, где он стоял, около Гаруда Стамбы, в самом главном храме, остались следы от его стоп, потому что чувства его были такими сильными. Но в Лаланатхе вам наверняка показывали этот камень, на котором, расплавившийся камень, на котором отпечаталось целиком тело Господа Чайтаньи. Сила разлуки с Господом достигала такой степени, что жар, исходивший от Господа Чайтаньи, плавил камни. И до сих пор эти камни со следами, с отпечатками его тела остались там. Так что Лаланатха – это Кришна, который спрятался в виде четырехрукого Вишны. Мне говорят, что мне пора уже. Нарендра Саровар? Ну, что про него рассказывать? Нарендра Саровар, вы были на нем, да? А? Нарендра Саровар – это озеро, на котором Господа Джаганнатху катают. Виджай Мурти или Утсав Мурти Господа Джаганнатха называется Говинда. Оно из чистого золота. И после Снана Пурнимы, и после того, как кончается церемония Анувасары, и Господь выздоравливает снова, так как это самый жаркий месяц в году, Джешта, это где-то июнь, жара стоит невыносимая. Господа в течение нескольких дней подряд катают на Нарендра Сароваре. Там устраивают большую лодку из цветов, его выводят туда, и он там играет в воде. У него джала крида. И в центре этого озера находится остров, и там храм пяти пандавов. На самом деле, в Джаганнатхапуре, когда говорится о пяти пандавах, имеется в виду пять воплощений Господа Шивы. Было пять братьев пандавов. Но здесь, когда вам скажут о панчапандавах, имеется в виду пять кшетрапалов, или стражей, которые сторожат эту даму или Шрикшетру со всех сторон. Тут есть пять храмов основных Господа Шивы вокруг нее. Самый ближайший – это Тота Ямешвар, который вы наверняка видели рядом с храмом Тота Гопинатхи. Вот. И там есть этот храм Панча Пандавов. Там же есть храм Шани или Сатурна. Если у кого-то Сада Сати или Сатурн находится где-то, где он не должен находиться, а Сатурн обычно находится где-то, где он не должен находиться. В основном он находится не там, где нужно. И даже если там, где нужно, все равно какие-нибудь неприятности приносит. По субботам туда ходят, чтобы поклоняться Сатурну, чтобы умилостивить его. Ему поклоняются, принося ему горчичное масло. Если хотите умилостивить Сатурну, приносите ему бутылочку горчичного масла. Ну, то есть, можно стать настоящим индусом тут. Поняться всем, кому только можно. Но это очень красивое озеро, и Господь Чайтанья любил там плавать. Спасибо большое, мне уже надо идти.